Я прочитал десяток рукописей, повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей. Один признался: «Я сам знаю, что плохо». Но что тут делать? Трудно писать роман «Стол». Меня тянуло к новому поколению. В течение 2 лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру. И я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с 20-летними. Почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверное, через 5 лет начнут печатать и про любовь». Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду. В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись с заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных. «Кёльнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной. Кони шли ко дну и ржали, ржали. Все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался его определить, говорил о народности, ссылался на Некрасова. За статью меня отругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе. Его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне: «Эпоха зрелищ кончена, идет эпоха хлеба, и перекур объявлен всем штурмовавшим небо». Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на 30 лет моложе меня, как со своим сверстником. Оказалось, что это возможно. Помогло, наверное, и то, что я подружился со Слуцким еще до перекура. Чужие стихи помогали мне. Поэзия жила, порой как некогда устная. Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни. В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски. Девушки подносили мне цветы, белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксон. Избиратели ко мне обращались редко. Они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура. До войны Энгельс был столицей автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке. Украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко. Зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова.